21. Клянусь жизнью. Человек рядом с тобой. Наследие Кортеза. Улицы Луперкалии были заполнены людьми, валившими в направлении транзитных платформ. Оливия смотрела через наблюдательные блоки Галлена, как они с гулом движутся к верхнему краю долины. Мужчины, женщины и дети уносили на спинах или в перегруженных машинах все, что могли. Возле вершины долины она заметила инверсионные следы от загруженных челноков, лихтеров и барж снабжения, которые пытались подняться в воздух. «Что ты видишь?» – спросил Джефф из глубины Галлена. «Я вижу много напуганных лиц», – отозвалась она. Оливия знала, что их испуг был оправдан. Ни у кого не было шансов убраться с планеты, лучше одного из 100. И все же, несмотря на весь тот страх, что она увидела в пробивавшейся вверх по склону толпе, люди все равно пропускали Галлен. Какое-то глубоко укоренившееся почтение к символу медиков заставляло их отходить с дороги. И Оливии был отвратителен тот факт, что она считала свою необходимость важнее их. В конце концов, кем она была, чтобы судить, кому покинуть Молех, а кому остаться? И на кратчайший миг она испытала обиду по отношению к тому, кто поставил ее сюда и поручил ей присматривать за его тайной. Она бросила взгляд внутрь медицинской машины, где сидели Джефф, Вивьен и Миска, а также Наама Кальвер и Киел. Пятеро людей, которых ей было необходимо вытащить с планеты. Пятеро, чье спасение лишит пятерых других шансов выжить. Оливия была более чем готова совершить такой размен. Однако от этого у нее на сердце не становилось легче. Вокс-динамик трещал, повторяя все то же сообщение, которое транслировал на протяжении двух последних часов. Говоривший был немногословным, прямолинейным и убедительным. Какими могут быть только карьерные военные? Разумеется, сперва она подозревала западню, ложную надежду, подставленную из враждебности, или же по какой-то иной злонамеренной причине. Однако, прослушав сообщение, она уловила блеск неприкрытой истины. Существовал путь ухода с Молеха. Имперский корабль пережил войну в пустоте и нашел убежище в поясе астероидов. Проведя ремонт и перевооружение, его капитан совершил акт высочайшей отваги и привел звездолет назад. Просвещение Молеха было готово эвакуировать беженцев и выживших при вторжении магистра войны. Окно возможностей было узким и уменьшалось каждой минутой. Вражеские корабли уже сейчас начнут запускать свои реакторы, чтобы покинуть орбиту и пойти на перехват. Если просвещение Молеха не уйдет в скором времени, то не уйдет никогда. «Приближаемся к наветренным платформам», — сообщил Ансон из водительского отделения. Оливия услышала в его голосе волнение. Ему ничего так не хотелось, как оставить Галлен и отправиться за своей девушкой. Однако у Оливии не было времени идти ему навстречу. Скоро здесь окажется армия магистра войны. И она и без того рискнула слишком сильно, прибыв сюда первой. Будь проклята эта миссия, но она не собиралась дать своим детям умереть на Молехе. Она улыбнулась своим детям. «Не волнуйся, Ансон», – произнесла Оливия, затуманивая его тревоги и передавая ощущение благополучия. «Уверена, что Фия ждет тебя здесь, она бы не ушла без тебя». «Нет, не ушла бы», – с облегчением в голосе согласился Ансон. Она оправдала свою ложь, сказав самой себе, что та сохранит ему жизнь. Галлен с грохотом остановился, и Оливия оттащила в сторону боковую дверь машины. Первым делом на нее обрушился запах города, вонь теплых пряностей и дымящегося металла, которая исходила от пожаров, горящих под горой Таргет. Это, да еще запах тысяч вопящих людей, столпившихся перед воротами посадочных платформ. Атмосфера была угрожающей, и построившиеся подразделения Стражи Рассвета изо всех сил старались сдержать беспорядки. Смесь эмоций была мощной. Оливия, как могла, старалась отключиться от них, но это было в ее силах лишь до определенной степени. Она подавила рыдание и откинулась обратно внутрь Галлена. «Джефф, веди девочек», — произнесла она. «Наама, Кьел, вам тоже пора убираться». Она ударила ладонью по водительской двери. «Ансон, вылезай, ты мне тоже нужен». Джефф выбрался из Галлена, разинув рот от изумления размерами города вокруг. Наама Кальвер и Киел помогли девочкам слезть вниз и прижали к себе, когда стена окружающих тел приблизилась. «А что с нами?» – спросил один из раненых солдат, попросивший их подвести его назад в Луперкалию. «Вы все остаетесь на месте», – сказала она, добавив к своим словам усиливающий импульс. «Мне понадобится каждый из вас. Ты, как тебя зовут?» Валанс, капрал аркадских добровольцев. Водил Гален раньше? Нет, мэм, но провел какое-то время на Троянце, отозвался Валанс. Разница будет невелика. Хорошо, залезай вперед и не глуши мотор. Когда я тут закончу, нам придется поторопиться, чтобы попасть в святилище, ясно? Мужчина кивнул и направился вперед в водительское отделение. Оливия повернулась к остальным. «Держитесь за руки и не отпускайте, что бы ни случилось, что угодно, понятно?» Те закивали, и она почувствовала их страх. Они взялись за руки, и Оливия протянула им свои. Вивьен взялась за одну, Миска за другую. Взрослые оказались позади узкой буквой «В», и она двинулась вглубь толпы. До ворот посадочных площадок было около сотни метров, и с каждым раздававшимся ревом нагруженных двигателей, отрывавшихся от земли, настроение толпы все ухудшалось. Оливия не знала, какими критериями руководствуется Стража Рассвета, чтобы решить, кто проходит, а кто нет. Но она подозревала, что большинство из присутствующих здесь людей им не соответствует. Она проталкивалась вперед, и ее встречали враждебными взглядами и ругательствами. Но она направляла всех в сторону. Напряжение изматывало, она никогда не считала подобные вещи легкими, как казалось, делал Джон. Ее таланты были направлены в сторону эмпатических, менее открытых способов манипуляции. Приходилось по-настоящему напрягаться, и каждое новое успокаивающее прикосновение стоило ей больше, чем предыдущее. Однако это работало, и толпа отступала, давая ей место. На случай, если все станет действительно скверно, во внутренний карман куртки была засунута ее заряженная ферлахская серпанта. Ей не хотелось думать о том, что случится с девочками, если зайдет настолько далеко. От ворот доносились сердитые голоса, раздраженные требования, настойчивые мольбы и отчаянные попытки убедить. К большинству были глухи, однако по периодически раздававшемуся стуку и лязгу двери она поняла, что по крайней мере кто-то проходит. Оливия протолкалась вперед. Мужчина в богато расшитом сюртуке развернулся, чтобы обругать ее, но вместо этого сделал шаг в сторону с озадаченным выражением на лице. «Нет, мисс, после вас», — произнес он. Оливия кивнула и перевела свое внимание на стражу ворот. Ей нужно было действовать быстро. Возможно, человек рядом с ней и оказался достаточно податливым, чтобы пропустить ее. Однако люди позади него не будут столь понимающими. У охранника ворот была висящая на ремне винтовка. Он держал инфопланшет и стилус. Список утвержденных персон. Квоты. Неважно, это был ее пропуск на посадочные площадки. «Нам нужно пройти», – произнесла Оливия, применяя более грубую форму убеждения, чем использовала бы при обычных обстоятельствах. «Мы есть в списке». «Имя?» «Оливия Сурека», – сказала она и повернулась, чтобы вытолкнуть остальных вперед и сообщить стражнику их имена. Тот наморщился, прочесывая планшет взглядом. Оливия напряглась, чтобы воздействовать на центры восприятия у него в мозгу. Он был из мониторума, без воображения, человек, рожденный жить согласно спискам. «Смотрите, вот», – произнесла она, протянув руку через ворота и положив ее ему на запястье. «Мы в этом списке». Мужчина покачал головой, но Оливия вызвала у него в сознании имена ее семьи и Кьела с Наамой. «Я не вижу ваших». «Ах, погодите, вот же они», – сказал он и кивнул отделению солдат у рычагов управления воротами. «Заходят пятеро». Ворота представляли собой крестовину, которую разблокировали, чтобы пропустить внутрь запрошенное количество людей. Такие ворота невозможно с легкостью взять штурмом, когда они открываются. Первыми зашли Кьел и Ансон, которые были только рады нежданному шансу убраться с планеты. Наама направилась за ними, но прежде чем она успела пройти, Оливия крепко обняла ее. «Присмотри за ними ради меня», — шепнула Оливия. Наама кивнула. «Я бы в любом случае так поступила. Что бы ты ни сделала с охранником для меня, тебе не было нужды этого делать». «Извини», — сказала Оливия, залившись краской от стыда. «Я знаю, что так и будет». «Будь осторожна», — произнесла Наама. «И что бы ты ни собиралась делать, делай быстро. Ты нужна этим девочкам». Оливия кивнула, и Джефф подтолкнул девочек к воротам. Она обняла его. «Будь аккуратен и позаботься о наших прекрасных девчушках». Он улыбнулся, а потом на него обрушился смысл ее слов. «Погоди, что? Ты остаешься?» «Да», — ответила она, — «я должна». «Ты не идешь с нами?» — спросила Вивьен, и ее глаза наполнились слезами. Оливия опустилась на колени рядом с девочкой и обняла ее. «Мне все еще нужно кое-что тут сделать», — сказала она. Миска обхватила ее руками. «Лив, пойдем с нами, пожалуйста». Оливия крепко их обняла и всего на мгновение подумала, не пройти ли просто за ворота. Сесть в челнок и направиться на просвещение Молеха. Кто ее осудит? Что она могла сделать против мощи целой армии? Мгновение прошло, но мысль о том, что она никогда больше не увидит девочек, была как холодный нож в сердце. Она крепко держала Вивьен и миску, и по ее лицу бежали слезы. «Мне жаль, но я не могу пойти с вами». «Почему?» – всхлипнула Вивьен. «Пожалуйста, не бросай нас». «У вас есть ваш отец», – сказала Оливия. «И Наама с Киелом за вами присмотрят. Мне нужно здесь кое-что сделать, поэтому я не могу уйти. Пока не могу. Давным-давно я дала слово, и не могу его нарушить. Как бы мне того ни хотелось». «Пойдем с нами», — повторила миска. «Пожалуйста, я тебя люблю и не хочу, чтобы ты умерла». «Я не собираюсь умирать», — произнесла Оливия. «И когда я закончу, то приду к вам». «Обещаешь?» — спросила Вивьен. «Клянусь жизнью», — сказала Оливия, зная, что это обещание ей никогда не исполнить. За все годы она нарушала множество обещаний, но от этого делалось больнее всего. Она успокоила страхи девочек мягким импульсом. «Слушайте, вам нужно идти. Там челнок, который отвезет вас на звездолет, и это будет самое большое приключение, которое у вас когда-либо случалось. А когда я здесь закончу, встретимся на борту. Разделим приключения, а?» Они закивали, и от веры, которая читалась у них на лицах, у нее едва не разбилось сердце. Оливии ничего так не хотелось, как сесть в этот челнок с ними. Навсегда покинуть Молек, но старое обещание держало ее крепче. Она полезла под куртку и достала потрепанный сборник сказок. Он был с ней дольше, чем она могла упомнить. Но там, куда она направлялась, от него бы не было никакого толку. Ей не нравилась мысль, что книга закончит свои дни, навеки затерявшись под поверхностью Молеха, и она вложила ее в руки Вивьен. И сомкнула пальцы, девочки на корешке книги. «Вив, я хочу, чтобы ты приглядела за ней ради меня», – произнесла Оливия. «Это очень особенная книга, и истории из нее не дадут вам бояться». Вивьен кивнула и прижала книгу к груди. «Все будет окей?» – спросила миска. «Да», – ответила Оливия сквозь слезы. «Все будет окей».